Посвящается Люси. Предисловие. Летом 1978 года по настоянию Люси, при некотором сопротивлении с моей стороны, ею преодоленном, я начал писать первые наброски воспоминаний. В ноябре 1978 года, то есть еще до моей высылки в Горький, часть набросков была похищена при негласном обыске. В марте 1981 года сотрудники КГБ украли мою сумку с рабочими блокнотами, документами и дневниками, при этом опять пропала часть рукописей воспоминаний. В течение 1981-1982 годов я восстановил пропавшее и продолжил работу, написав большую часть текста. Сегодня книга перед вами. Дополнение 1987 года. Эти слова были написаны мною в сентябре 1982 года, и я действительно думал, что книга скоро выйдет в свет. Но уже в октябре того же года КГБ украл 900 страниц готовой рукописи. Потом был обыск у Люси в поезде с новыми изъятиями. Ее инфаркт в апреле следующего года, в мае она, лежачая больная, вынуждена, вопреки всем правилам медицины и самосохранения, выйти ночью из дома. Днем у двери дежурили милиционеры, чтобы передать для пересылки восстановленные мною с огромным трудом за полгода страницы. Потом 2,5 года борьбы за ее поездку, суд над Люсей, операция на открытом сердце. Люся пишет постскриптум. Еще через полгода мы возвращаемся в Москву. И вот я опять повторяю, сегодня книга перед вами. Я считаю мемуарную литературу важной частью общечеловеческой памяти. Это одна из причин, заставивших меня взяться за эту книгу, так же, как и многих раньше, и, я думаю, после. Другая причина. При широком интересе к моей личности очень многое из того, что пишется обо мне, о моей жизни, ее обстоятельствах, о моих близких, часто бывает весьма неточно. Я стремлюсь рассказать верней. И, наконец, я исходил из того, что круг людей, которым могут быть интересны мои воспоминания, достаточно широк в силу необычных обстоятельств моей судьбы, в которой последовательно сменились столь различные периоды, как работа на военном заводе, научно-исследовательская работа по теоретической физике, 20 лет участия в разработке термоядерного оружия в секретном городе, объекте, участие в исследованиях в области управляемой термоядерной реакции, общественные выступления, участие в защите прав человека, преследование властями меня и моих близких, высылка в Горький и изоляция, и возвращение в Москву в период перестройки, добавление 1987 года. Я рассказываю о событиях и впечатлениях моей жизни, о близких мне людях и о других, чья роль в ней также была значительной в том или ином смысле, о повлиявших на меня идеях, о своей научной, изобретательской и общественной деятельности. Я оказался свидетелем или участником некоторых событий большого значения. Я пытаюсь рассказать о них. При выборе материала или способа изложения я считал себя в большой степени свободным. Книга — это не исповедь и не художественное произведение. Это именно свободные воспоминания о мире науки, о мире объекта, о мире диссидентов и просто о жизни. По времени воспоминания охватывают мою жизнь, начиная с детства и до настоящего времени. В 1984-86 годах подготовку к печати, переданной на Запад частями рукописи этой книги, проводили по моему поручению Ефрем, Эд Клайн, редактор английского издания Ашбель Грин, Люся во время своего пребывания в Соединенных Штатах. В условиях нашей горьковской изоляции они не имели возможности переслать мне рукопись для просмотра, не могли посоветоваться по телефону или письменно по поводу возникающих неясностей. К концу 1986 года работа над рукописью вместе с переводом книги на английский язык была в основном завершена. В декабре 1986 мы с Люсей вернулись в Москву, и у меня возникла возможность самому принять участие в окончании работы над книгой. Я не мог от этого отказаться. Впервые передо мной оказалась вся рукопись целиком. Я ее просмотрел и внес авторскую правку, сделал некоторые изменения и дополнения, ставшие необходимыми после 3 лет, прошедших с отсылки рукописи. В 87 году в Москве и в 89 в Вествуде и Ньютоне я написал более 200 страниц, в которых отразил события, произошедшие после отсылки последней части рукописи весной 84 года. 84-86 годы в Горьком и после возвращения в Москву январь 87-го, июнь 89-го. Впоследствии я решил выделить их в отдельную книгу, названную мной «Горький, Москва, далее везде». К сожалению, редакционная и переводческая работа над книгой «Воспоминания» в силу ряда причин, главным образом организационных, крайне затянулась. Некоторая доля вины тут ложится на автора, но все на свете, даже плохое и нудное, имеет конец. Я глубоко благодарен всем, принимавшим участие в подготовке книги к печати. Ефрему Янкелевичу, Эду Клайну, Ашбелю Грину, переводчикам Ричарду Лури и Тони Ротману, Вере Лошковой и Лизе Семеновой, Марине Бабенышевой и Елене Гессен, а также Бобу Бернстайну. Моя жена проделала самую ценную для меня редакторскую работу в Горьком, в Москве и в США. Она приняла на свои плечи огромные трудности и опасности пересылки книги. Но главное, она была рядом со мной все эти годы.